Да, уже второй месяц, но она просила никому не рассказывать. Так что и ты молчок, кто это, Арина Холопова, уточнил я, наша староста, моложе меня на 10 лет, и что во мне нашла? Харитон еще сильнее раскраснелся и улыбнулся той самой дебильной улыбкой, которую я уже видел на лице Ильи. Сколько времени вы проводите у старосты? Минут 40, может, час, а машина все это время где? Стоит у забора. Да что это маслу за час сделается? Ничего, так что я здесь ни при чем. Возмущенно проговорил он и сложил руки на груди, бросая на друга виноватый взгляд. «Имеет ли отношение это Арина к Курочкину?» – задал я прямой вопрос. «Конечно, она же его троюродная сестра», – кивнул Василий Александрович. «Вы что ж это, Аришу мою подозреваете?» – воскликнул Харитон. «Нет, ее братца. Мы с Василием Александровичем вышли из калитки и остановились на дороге. Было ясно, что эта самая Аришка причастна к испорченному маслу». Но как, я решил не тянуть время и сразу наведаться к Курочкину. Харитон прав, за час масла не испортишь, с сомнением сказал отец Таи, когда мы подошли к шикарному, по местным меркам, особняку Курочкина. Зато за час его можно подменить на испорченное. Если Курочкин не мог продать свое масло, то, скорее всего, он подметил ваше свежее масло на свое испорченное, предположил я. Надо поговорить его и припугнуть, чтобы не смел больше переходить вам дорогу. Василий Александрович замялся, но потом подумал и кивнул. Я подошел к большим резным воротам и потянул их на себя. Ворота с легкостью открылись, ведь в деревне некого было бояться. К нам тут же подбежал работник и спросил, кто мы такие и чего надо. Я представился и сказал, что пришел к Курочкину по делу. Работник кивнул и уже хотел побежать доложить о нашем приходе, но тут из-за дома показался плешивый мужчина с пивным животом, а рядом с ним гигантский монстр Дотку. «Это и есть Курочкин», – прошептал Василий Александрович. «Не знал, что у него есть монстр. Эй, Вован, ты чего приперся? Кто тебя сюда звал?» – грубо окликнул Курочкин. «Нам нужно с вами поговорить», – ответил я, вложив в голос металлические нотки. «Поговорите с моим лемуром», – зло процедил он сквозь зубы и выкрикнул. «Лемур, взять их!» Отец Таи испуганно охнул и попятился к калитке, а я решительно двинулся вперед. «Меня не запугать!» Глава 9. Я насмешливо смотрел на Курочкина, который продолжал выкрикивать команды своему монстру. Он, видимо, не раз так проделывал, отпугивая непрошенных гостей, но я, как владелец монстра, точно знаю, что таким образом боец не отреагирует. Между хозяином и монстров образуется ментальная связь, поэтому управлять им можно только мысленно. Обернувшись, увидел, что Василий Александрович уже стоит в калитке, готовый пуститься бежать, как только лемур сделает хоть шаг в нашем направлении. «Разорви их на части, разгрызи им головы», – орал Курочкин, как ненормальный, и даже раскраснелся. Я повернулся к отцу Таисии, чуть улыбнувшись, сказал: «Василий Александрович, идите в маслобойню, я скоро приду, а тебя не оставлю, пойдем вместе», прошептал он, не спуская настороженного взгляда с твари, которая будто и не замечала нас. «Со мной все будет хорошо, я просто хочу поговорить с этим человеком тет-а-тет». Мужчина тяжело вздохнул, вновь опасливо покосился на монстра, кивнул и, осторожно прикрыв калитку, быстрым шагом направился в сторону маслобойни. Все это время Курочкин продолжать запугивать нас, придумывая все изощренные убийства. «Оторви им сначала руки и ногу. Пусть проживут хотя бы пару минут, мучаясь от ужасной боли. Никто не смеет проникать на мою территорию, иначе им грозит. Заткнись уже, придурок», усмехнулся я и быстрым шагом направился к нему, не обращая внимания на монстра вида Дотку, который стоял на задних лапах и возвышался над хозяином. Курочкин сначала недоуменно уставился на меня, но затем испуганно попятился, прячась за своего бойца. «Ты кто такой вообще? Что тебе надо?» — залепетал он, когда я добрался до Дотку и, погладив монстра по морде, ринулся к Курочкину и схватил его за грудки. «Что ж ты, гад, свое порченное масло за чужое выдаешь, а?» Я встряхнул его с силой, отчего у опешившего мужичка клацнули зубы. «Ничего не делал, это не я», — он попытался вырваться, но я лишь сильнее его встряхнул. В это время из дома выбежали двое слуг, парень и пожилой мужчина, и вопросительно уставились на хозяина, не понимая, что происходит. «Бейте его, олухи!» – взвизгнул Курочкин, который заметно осмелел в присутствии своих работников. Парень поднял рукава, сжал кулаки и, грозно насупившись, пошел на меня. Пожилой забежал в дом и тут же вышел обратно с тяжелым ухватом наперевес. «Ну и клоуны», — выдохнул я, сформировал разрушительную сферу и бросил к их ногам. Работники испуганно отскочили в разные стороны и больше не смели приблизиться. Курочкин, видимо, тоже не ожидал, что я маг, поэтому больше не посмел открыть рот и только испуганно таращил на меня глаза, не зная, как себя вести. Использовать монстра против меня он боялся, так как за это мог пожизненно сесть в тюрьму. Я знал о том, что он не посмеет отдать приказ убить человека, поэтому и вел себя так решительно. «Ты сейчас же поедешь со мной по всем продавцам и признаешься, что поменял масло». «Ясно», — процедил я сквозь зубы и грозно сдвинул брови. Курочкин энергично замотал головой и еле слышно ответил. «Никуда я не поеду, не заставишь, а если хоть волос упадет с моей головы, то...» Договорить он не успел. Размахнувшись, я с силой ударил его по скуле. Мужчина охнул и упал, держась за щеку. «Во-первых, с твоей плешивой головы уже ничего не упадет, а, во-вторых, если ты этого не сделаешь, то я конфискую твоего докку, на котором нет ни одного клейма. За это тебя власти по лысой макушке не погладит». Я вытащил из нагрудного кармана свое удостоверение и сунул ему под нос. «Имперская служба», — разочарованно выдохнул он, пробежав взглядом по удостоверению. «Заведи бойца в клетку и иди за мной», — велел я. Курочкин поднялся на ноги и как-то странно посмотрел на меня. Этого взгляда хватило, чтобы я понял его задумку. Он все-таки решил избавиться от меня и натравить монстра. В ту же секунду я сформировал разрушительную сферу и атаковал монстра. Затем еще одну и еще. За считанные секунды я обстрелял его всего, причиняя боль. Докку ревел от боли и пятился вглубь двора. В таком состоянии он не сможет услышать хозяина. «Прекрати, что ты делаешь? Ты же убьешь его», — закричал Курочкин, прижимаясь к стене дома, чтобы не попасть под атаку сферами. «Я тебе сказал отвести монстра в клетку», — взревел я и бросил еще пару сфер, которые оставили черные прожженные дыры на толстой шкуре монстра. «Я отведу, отведу, не стреляй, у тебя есть 2 минуты, не надо со мной шутить, иначе костей не соберешь», — пригрозил я и опустил руки. Удостоверившись в том, что я больше не стреляю, он попятился к монстру, затем ринулся за дом, а следом за ним докку. Послышался скрип дверей, какой-то грохот и звук задвигаемого засова. Курочкин не осмелился ослушаться, поэтому вскоре показался из-за дома и, понурив голову, побрел ко мне. Как оказалось, Василий Александрович не ушел на маслобойню, а стоял неподалеку и за всем наблюдал. «Куда ты его? Неужели и вправду по закупщикам повезешь?» — вполголоса спросил он, неприязненно косясь на бывшего авторитета, а ныне запуганного мужичка с огромным синяком на левой скуле. «Да, надо же как-то вашу репутацию восстанавливать. Надо, а то ни кредит не вернем, ни за молоко не сможем расплатиться. Только я поеду с вами, чтобы точно никого не пропустить». Мы забрались в пикап. Курочкин сел между мной и Владимиром Александровичем, который тоже осмелел и теперь уж не стеснялся высказывать ему свое недовольство. Тот упорно молчал и изредка дотрагивался до раздутой щеки. Посетив больше 10 мест, где Курочкин плаксивым голосом жаловался на то, что его товар не продается, поэтому вынужден был пойти на крайние меры. Кто-то довольно агрессивно отреагировал на признание, отчего нам даже пришлось вмешиваться и отбивать Курочкина. Кто-то с раздражением выслушал его и поспешил удалиться, предварительно заверив Владимира Александровича в том, что все договоренности в силе и они с радостью примут новую партию масла. Были и те, кто признался в том, что предполагал, что к этому делу имеет отношение Курочкин, но не мог ничего предъявить без доказательств. По итогу через 2 часа мы с Владимиром Александровичем вернулись к маслобойне. Он был очень доволен и, поблагодарив меня, поспешил обрадовать жену. Увидев, что мы вернулись, Таисия сразу же поспешила ко мне. «Где ты был? Я уже начала волноваться», — призналась она. «Решал кое-какие дела», — отмахнулся я. Девушка с сомнением посмотрела на меня, но больше ни о чем не расспрашивала. Я помог ей перелить сливки в маслобойку и включил насос, чтобы накачать воды в чан, в котором она принялась мыть бидоны из-под молока. В это время ко мне подбежала мать Таисии, хлюпая красным носом, принялась благодарить. Тая удивленно посмотрела на нее, а затем на отца, который в 2 словах объяснил, что произошло. Девушка тут же присоединилась к матери, отчего мне стало вдвойне неловко. Я считал, что ничего особенно не сделал, а для них стал героем. Ну ладно, смирюсь как-нибудь. Поздно вечером, После вкусного и сытного ужина, мы с Таей попрощались с ее родителями и поехали в город. «А тебя в общежитие пустят? Приедем в полночь», — предупредил я. «Конечно, пустят. Они же меня знают», — улыбнулась она. «Кстати, как твой новый боец? Когда выставишь на арену?» «Пока не знаю», — уклончиво ответил я. «Приглашать ее на теневую арену я точно не хотел. Когда подъехали к общежитию, я проводил ее до двери общежития и по обыкновению взял руку, чтобы поцеловать, но она выдернула руку, обняла меня за шею и несмело поцеловала. Я тут же крепко прижал ее к себе. Сколько мы простояли вот так, я не знаю. Мне показалось, что одно мгновение, но Тая утверждала, что на нас уже из всех окон пялится, так как мы стоим, обнявшись, уже полчаса. Я завел ее в общежитие, чтобы удостовериться, что у нее не возникнет проблем с поздним возвращением. Вахтерша без вопросов отдала ключ от ее комнаты, но недовольно покосилась на меня и пробурчала: «В следующий раз привези ее пораньше, а то по правилам мы должны в 11 закрываться». «Хорошо, учту». Тая отправила мне воздушный поцелуй и поспешил к лестнице. Я вышел на улицу и вдохнул полной грудью ночной воздух. Хороший был сегодня день, навалилась приятная усталость, и захотелось спать. Я поехал к усадьбе, но еще издали понял, что что-то случилось. Во-первых, везде горел свет, а, во-вторых, в полях мелькали люди с фонарями. Я остановился у ворот, и мне навстречу побежал обеспокоенный дед. «Что случилось?» «Дима, он сбежал». «Кто?» «Теневик твой, Митя, вечером, часов в 8, зашел к нему с ведром воды, а тот, как рванет, и все. Нет теперь его нигде. Генерал со своими людьми тоже подключился. Я даже думал в управу Валеру послать с запиской, чтобы отправили кого-нибудь с оружием, но Тимофей отговорил. Дима, говорит, все разрулит. Не знаю, правильно ли я сделал». Он горестно вздохнул и выжидательно посмотрел на меня. «Все правильно, дед, найдем. Никуда ночь не денется», — уверенно ответил я, забрал у него фонарь, подошел к амбару. Дед повздыхал и зашел в дом. Я старался быть спокойным, чтобы не тревожить его еще сильнее. Сейчас был первый час ночи. За 4 часа теневик мог убежать очень далеко. Так далеко, что ни одна ментальная связь не достанет. Удостоверившись, что монстр действительно сбежал, а не прячется в темном углу, я вышел на улицу и приказал: «Иди ко мне». Я вложил в мысленный приказ очень много энергии, чтобы усилить дальность его воздействия. «Возвращайся». Погрузившись в себя, я попробовал почувствовать монстра, но ничего не получилось. Теневика рядом не было. Черт побери, этого только не хватало. Перед глазами тут же предстали разоренные деревни с горами трупов и теневик, доедающий чью-то ногу. Сердце неприятно сжалось. Прежний Дмитрий Державин был бы в шоке от того, что случалось по моей вине. Он жаждал бороться с такими, каким я его сделал. Я понимал, что от переживаний толку никакого, поэтому нужно действовать. Присев рядом с дверью амбара, внимательно осмотрел землю. Теневик двигался бесшумно, но следы все же оставлял. Притом они были такие специфичные, что ни с чем не перепутаешь. На земле увидел следы Митиных сапог, рисунок ботинок деда и еще несколько следов. Скорее всего, следы теневика уже стерлись. На всякий случай я обошел весь амбар, прошел по тропе, ведущей к реке, присмотрелся к земле у ворот, но нигде не обнаружил свежих следов моего бойца. Куда же он подевался? В это время с ружьем наперевес вернулся Валера. Я обошел дальний луг, монстра не встретил, все тихо. По пути тоже ничего необычного не заметил, отрапортовал он. «Хорошо, иди отдыхай», — кивнул я и вгляделся вдаль, туда, где мелькали другие фонари. Искать монстра было опасно всем, кроме меня, поэтому я решил вернуть всех по домам и продолжить искать одному. Сев в пикап, я поехал навстречу огням. Первым встретил дворецкого Ворошилова. Увидев меня, он с облегчением выдохнул и с готовностью взобрался в кузов. Следующим был Митя. Он сначала отказывался возвращаться, поэтому пришлось повысить голос. Обиженный парень опустился рядом с дворецким. Генерал тоже не захотел ехать домой, но я его уговорил, объяснив, что теневика не чувствую, а это значит, что его поблизости нет. Вернув всех по домам, я задумчиво уставился на посветлевшее небо. У меня не было никаких мыслей, как найти существо, которое специализировалось на маскировке. Времени было совсем мало, поэтому я решил с утра пойти с повинной к начальнику и все объяснить. Он умный и сообразит, что делать. Заходить домой совсем не хотелось, поэтому я побрел к лугу, на котором тренировал теневика. Я надеялся, что он по старой памяти может пойти туда, но, когда приблизился, понял, что ошибся. «Где же ты?» – прошептал я и опустился у дерева, вокруг которого теневик намотал много кругов. На востоке за усадьбой поднималось солнце. Павлиний хвост лучей раскинулся по небу, пробуждая все живое. Над головой запели птицы, издали послышалось кукареканье. Я решил дать отдохнуть глазам, которые уже слезились от усталости, и не заметил, как уснул. Приснилась мне арена, но не в нашем дворце и даже не теневая, а Колизей. Роскошный, украшенный лепниной и позолотой зал, весь светящийся от множества огней. На арене сражались теневик и гигантский заврал. Я был спокоен и лишь изредка давал указания своему бойцу, который сам руководил своими действиями. Это было очень необычно и в реальной жизни неосуществимо. Все знали, что нельзя давать свободу монстру даже в мелочах, поэтому то, что происходило во сне, не могло быть взаправду. Между тем зрители восторженно кричали и аплодировали, поддерживая моего бойца, ведь именно ради него они и пришли сюда. Я наблюдал за действиями теневика и поражался тому, как умело он вел бой и как ловко вводил в заблуждение противника, нанося ему сильные удары и опасные укусы. Вскоре сражение закончилось победой моего монстра, но за все это время я дал только два указания, ведь приказами их нельзя было назвать. Попробуй продлить бой, не слишком наседай, а то быстро победишь. Вдруг сквозь сон я почувствовал, как меня схватили за ногу и потащили. Я ударился головой об землю и проснулся. Кто посмел со мной так грубо обращаться? Глава 10. Я резко приподнялся и увидел теневика. Он схватил меня передними лапами за ботинок и тянул в сторону дома. Заметив, что я уже не сплю, монстр тут же отпустил меня и принялся радостно подпрыгивать. Ну прямо как пес, соскучившийся по хозяину. Я с облегчением выдохнул, поднялся на ноги, отряхнул брюки от сора и внимательно посмотрел на ботинок, на котором остались царапины. С одной стороны, я был рад возвращению теневика, но, с другой стороны, до сих пор было тревожно. Я не знаю, где он был и что делал, ведь за время отсутствия мог и убить кого-нибудь, и даже не одного. Чтобы выяснить, чем занимался монстр, и в то же время проучить его за побег, я подошел к нему и прикоснулся к пульсару. Теневик уже знал, что это значит, поэтому невольно напрягся и задержал дыхание. Первым делом я прожег его внутренности своей энергией и строго сказал: «Сбегать нельзя. Если ты еще раз без моего разрешения покинешь клетку, я тебя убью». Я повторил это несколько раз для лучшего усвоения, а затем проник в его голову, чтобы посмотреть, чем он занимался все это время. Сначала увидел глазами теневика, как Митя зашел в клетку с ведрами воды, затем он перевел взгляд на открытую дверь амбара и щенка полкана, прогуливающегося неподалеку. Ночь сорвался и побежал на щенка, но потом вспомнил мой урок и, резко повернувшись, рванул в сторону реки. Тут мне в голову пришло, что я тест на воду не проводил и даже не знаю, умеет монстр плавать или нет. Тем временем он с разбегу нырнул в прохладную воду и тут же поймал щуку, которая имела неосторожность проплывать мимо. Оказывается, все это время он был в реке, где вдоволь плескался и поедал местную рыбу. Никому и в голову не пришло искать его там. Вернувшись к амбару, он попытался забраться внутрь, но дверь была закрыта на задвижку. Прогулявшись по двору, теневик вспомнил про луг, на котором любил побегать, поэтому и пришел сюда. Удостоверившись в том, что он никого не убил, я успокоился и убрал руку. Теневик упал у моих ног и жадно задышал. Дав ему время прийти в себя, приказал идти рядом и направился в сторону дома. Во дворе еще никого не видно было. Я посмотрел на наручные часы и увидел, что время только 4 часа утра. Теневик с радостью зашел в свою клетку и разлегся на куче мягкой соломы. Я запер его и зашел в дом. Вот все удивятся, когда обнаружат теневика на своем месте. Дед спал в гостиной в своей походной одежде, в которой искал теневика. Я не стал его будить и поднялся к себе. Уже лежа в кровати, вспомнил сон, в котором теневик сражался на арене. Если раньше у меня даже мысли не было дать бойцу свободу, то после произошедшего я понял, что вполне могу это сделать. Ночь вернулся обратно, и в его голове даже не возникло мысли, что можно просто сбежать от меня. Он просто хотел поплавать, а я не догадался отвести его к воде. К тому же он прекрасно помнил все, о чем я ему говорил, поэтому не тронул ни щенка, ни Нину, которую заметил возле бани. Чем больше я думал о том, чтобы дать ему свободу на арене, тем яснее мне казалось, что это отличная идея, ведь он, как никто другой, знает свои сильные стороны и умеет защищать себя. Возможно, такому монстру, как Булдер, не стоит давать свободу, но теневик достаточно умен, поэтому правильно распорядится ею. Проснулся я от несмелого стука в дверь. «Кто там?» – пробурчал я и приоткрыл один глаз. Дверь открылась и показался Митя. «Дмитрий Иванович, вы не спите?» – прошептал он. «Уже нет. Чего хотел?» Ночь вернулся и сам себя в клетке запер. «Чего?» – не понял я и, приподнявшись, внимательно посмотрел на него. «Честное слово, я встал раньше всех, а боец уже в клетке и заперт снаружи. Как он это сделал? Неужто хвостом?» Я еле сдержался, что не расхохотаться. Я, конечно, знал, что Митя наивный и немного отстает в развитии, но даже не предполагал, что настолько. «Ты только об этом никому не рассказывай, а то подумают, что ты все выдумал», — сдержав улыбку, ответил я. «Вот ведь умный какой, ни за что бы не подумал, что он на такое способен. Ох, это ж получается, он всегда сможет сам выйти. Да, все возможно, поэтому не спускай с него глаз и всегда запирай амбар», — строго сказал я. «К тому же вчера ты оставил дверь настежь открытой, вот он и сбежал. Впредь будь внимательнее». «Буду. Можете на меня положиться», — кивнул он и исчез за дверью, но уже через пару секунд вернулся и шепотом спросил: «А можно я Нине расскажу?» «Нине, можно, но больше никому», — пожурил я пальцем. Когда спустился в столовую, Клавдия с Валерой накрывали на стол. Дед уже сидел за столом, уткнувшись в газету. «Где ты его нашел?» — спросил он из-за газеты. «Сам вернулся. В реке купался». Я потянулся к пышной булке и подвинул в себе масленку с подтаявшим сливочным маслом. Сразу вспомнилась Тая. Мы договорились с ней встретиться во вторник, если получится. «Сам? Или ты его дозвался?» Он опустил газету и внимательно посмотрел на меня. Я заснул, а он меня разбудил. Умный монстр. Не зря во всех книгах делается упор на то, что они быстро обучаются и кое-что понимают из человеческой речи. «Да, не нравится мне это», — насторожился дед и с наслаждением вдохнул аромат свежесваренной мхи, донесшийся до его носа, когда Валера открыл крышку супницы. «Что именно тебе не нравится?» «То, что он вернулся. Сбежать – это нормально, но вернуться…» — он покачал головой. «Если бы он боялся тебя, то не сбежал бы, а уж если сбежал, то ни за что бы не вернулся. Не нравится мне все это, ненормально как-то». Я пожал плечами. «Пусть думает как хочет, но я-то знаю, что у него даже в мыслях не было сбежать. Он просто сначала увлекся щенком, который очень аппетитно пах, а потом учуял реку и решил освежиться. Я и раньше замечал, что он поглядывает в ту сторону, но даже подумать не мог, что его тянет к воде. После обеда я выпустил теневика на улицу и не спеша двинулся с ним по тропе в сторону реки. Монстр знал, куда мы идем, и в нетерпении подпрыгивал, но я не позволял отступать от себя ни на шаг. Пусть привыкает к послушанию, а то своеволие рано или поздно может обернуться для нас обоих плачевно. Я взобрался в лодку и только когда отвязал ее от бревна, торчащего из воды, разрешил ночи залезть в воду. Теневик нырнул, опустился почти на самое дно и медленно поплыл по течению. Я взялся за весла и поплыл вслед за ним. Как оказалось, монстр довольно долго мог быть под водой и лишь раз в 5-7 минут поднимался наверх, чтобы вдохнуть новую порцию воздуха. Мне даже пришло в голову, что он бы даже мог участвовать на водной арене, если выживет после теневой. Только когда впереди показалась деревенька и множество лодок на берегу, я велел теневику развернуться. Чтобы не грести против течения, бросил в воду веревку, с помощью которой привязывали лодку, и приказал ночи тянуть лодку в сторону дома. Тот схватил веревку зубами и довольно быстро домчал меня до причала. Все последующие дни я только и занимался подготовкой теневика. С Таисией встретиться не удалось, так как ее попросили заменить заболевшего работника в больнице, поэтому все ее вечера проходили там. Через 10 дней с момента заказа артефакта после работы я заехал за друзьями, и мы поехали в Петербург. Первое, на что я обратил внимание, это поведение Ильи. Он был сам не свой и больше молчал. К тому же с собой не взял даже одну бутылочку пива. «Ты не заболел?» – забеспокоился я. «Пфф, опять о своей Гале думает», – рассмеялся Миша, за что тут же получил от Ильи локтем в мягкий бок. Я не стал ничего говорить, а лишь улыбнулся, увидев, как смущенно покраснел Илья. Когда подъехали к дому, в котором жил артефактор Федор Григорьевич, Миша уговорил Илью сходить с ним в кулинарию, а я зашел в парадную двухэтажного дома. Дом был старинный, как и все дома в этой части города. Первое, что я почувствовал, когда открыл дверь, это запах сырости. Со стен облезла краска, и даже бетон местами начал крошиться. Это все было из-за речки, которая протекала буквально в паре десятков метров от дома. Квартира артефактора располагалась на первом этаже. Дверь была старая и обшарпанная. Впрочем, под стать парадной. Это было довольно необычно, ведь мастера-артефакторы считались довольно зажиточными людьми, и многие из них жили в роскошных особняках с большой придомовой территорией прямо в черте города. Дверного звонка не было, поэтому я просто постучал. Ждать пришлось недолго. Через несколько секунд из-за двери раздался голос Федора Григорьевича. «Кто там?» «Это Державин. Я пришел за артефактом», наклонившись к двери, ответил я. «Какой еще Державин? Вы, наверное, забыли. 10 дней назад я заказывал у вас артефакт «Сияющий укус» для теневика», напомнил я. «Вполне возможно, что он просто не запомнил мою фамилию, но уж название артефакта должно было ему напомнить о нашей договоренности». «Какой еще артефакт? Молодой человек, я уже давно не делаю артефакты. К тому же мастерскую продал неделю назад». Я с раздражением выдохнул. Похоже, сбылись опасения Миши насчет этого дельца, но меня это не сильно беспокоило. Деньги я из него выбью, но неужели он и артефакт не сделал, и я зря прождал столько времени? Сформировав разрушительную сферу, отошел на пару метров от двери и, прицелившись, бросил в замок. Я знал, что силы сферы не хватит взорвать дверь, но зато сильно ее повредит. Послышался хлопок, и на двери появилась черная дымящаяся отметина. Я тут же приблизился и сильным ударом ноги выбил дверь. Из глубины небольшой квартиры послышались звуки открываемой двери. «От меня не уйдешь», — выдохнул я, забежал в квартиру и добрался до артефактора, когда тот почти вылез из окна. Перехватив его за шею, обратно затащил в квартиру и закрыл окно, чтобы не привлекать внимание прохожих. «Что вам надо?» — пролепетал он. «Верни деньги или отдай артефакт». Спокойным голосом ответил я. «Какие деньги? Какой артефакт? Я у вас ничего не брал». Он энергично замотал головой, отступая в сторону двери. У него за спиной висел довольно объемный рюкзак. Видимо, он был готов к тому, что придется бежать. «Зачем устраивать этот цирк? Я все равно не уйду отсюда, пока не получу то, за что заплатил». «Ничего ты не получишь, сволочь!» Он вдруг злорадно ухмыльнулся, резко взмахнул рукой, и мне в лицо полетел какой-то черный сгусток. От неожиданности я отпрянул и едва успел выставить защитное поле, прежде чем эта черная жижа ударилась и стекла на пол. Пока я отвлекся на сгусток, мастер рванул к входной двери, но я все равно был быстрее и с силой пнул его по заду. Мужчина свалился на пол, схватил табуретку, стоящую в прихожей, и швырнул ее в меня. Табуретка ударилась о защитное поле. В то же мгновение послышались выстрелы, и в меня полетели пули. Артефактор откуда-то вытащил пистолет и без стеснения палил мне в голову. Ну, я тоже решил не стесняться, поэтому подошел, отбил пистолет ударом ноги и с силой ударил по горлу. Мастер захрипел и вцепился руками за горло. Следующий удар пришелся по щеке, а затем по виску. Только когда он без сознания откинулся назад и замер, я глубоко вздохнул, чтобы восстановить дыхание, и огляделся. Квартира была однокомнатная, но с хорошим, дорогим ремонтом и различными статуэтками и гобеленами. Убедившись, что в квартире больше никого нет, я снял с артефактора рюкзак и развязал горловину. Внутри лежали аккуратно перевязанные пачки денег, а также 2 десятка шкатулок с артефактами. Большинство из них были очень дорогие, а некоторые я видел в первый раз в жизни и не знал, какую способность они даруют. Думаю, справедливо, если взамен за твою никчемную жизнь я заберу кое-что. Я повесил на плечо рюкзак и вышел на улицу. Миша с Ильей уже стояли у машины и оба грызли копченые крылышки. «Что-то ты долго. Мы уже хотели пойти на выручку», — сказал Илья и потянулся к бумажному пакету в руках Миши, но тот резко развернулся и пробурчал. «Иди пиво пей, не трогай мои крылышки». Я аккуратно положил рюкзак в кузов и сел за руль. Друзья переглянулись и забрались в машину. «Что произошло?» – настороженно спросил Миша. Я завел двигатель и направил машину в сторону дома. По пути рассказал друзьям о том, что случилось. Миша тут же напомнил о том, предупреждал, так как чувствовал, что этот артефактор – жук навозный. Илья сказал, что я правильно сделал, что наказал наглого дельца. Когда мы выехали из Петербурга и помчались в сторону дома, все с облегчением выдохнули.

и я невольно присвистнул. Его я здесь точно не ожидал увидеть. Глава 12. К арене, напоминающей боксерский ринг, направлялся Гриша Жуков со своим Громом. По-видимому, его здесь знали, поэтому со всех сторон послышались приветственные возгласы. Он кивал в ответ и сдержанно улыбался. Я хотел окликнуть его, но тут он сам повернул голову, увидел меня и испуганно замер. Он знал, что я работаю в имперской службе, и, скорее всего, подумал, что здесь по службе. Чтобы как-то вывести его из ступора, я сказал: «Удачи». Гриша выдохнул и двинулся к рингу. По пути пару раз обернулся и посмотрел на меня, но я оставался на месте и не делал никаких попыток задержать его. «Сейчас начнется жара. Я не могу это пропустить», — сказал организатор, который представился графом Толстым, и торопливо направился вслед за Гришей.